Элли протестующе взмахнула рукой, но Арун продолжил. «Не перебивай меня, прелестный друг, я еще не все сказал. Разве не учили тебя в детстве родители, что к старшим нужно относиться с почтением и внимательно слушать, что изрекут их мудрые уста? Ты хороший, очень привлекательный мальчик. Честное слово, я таких милых созданий на своем веку еще не встречал. Но слушай меня дальше. Я был с тобой сегодня абсолютно искренен, ничего не утаив ни о своих немалых доходах, ни о хороших возможностях и влиянии, которым я пользуюсь в нашем славном Тазаре. Ты должен это иметь в виду, прежде чем дать ответ, услышав мое предложение. Ты, как я понял, круглый сирота, нуждающийся в покровительстве, не так ли? Так вот, дорогой Алия, готов стать твоим могущественным покровителем в обмен на сущий пустяк. Время от времени, по моему желанию и велению, ты, милый мальчик, будешь со мной ласков и очень нежен. Наверное, невинное дитя, ты еще не сталкивался с мужской любовью. В этом нет ничего страшного. Я научу тебя, любимый, всему, что необходимо будет знать, дабы уметь доставлять удовольствие такому благородному мужу, как я». Увлекшийся своей речью, толстяк гордо ударил себя в грудь, а потом, взглянув на остолбеневшую Элли, никогда не слышавшую ранее мужской любви, умилился. «Ах, Али, твои чудные глаза подобны ярким звездам, что освещают путь одинокого странника. Стань моей звездой, любимой, и я сделаю тебя самым счастливым человеком на этой грешной земле. Бери драгоценности, не стесняйся. Когда взойдет солнце, я осыплю тебя золотом с головы до ног. У меня ты будешь жить так, как даже принцы не живут. Ну же, одень этот прекрасный перстень и упади в мои объятия. Давай сольемся с тобой в чудесном любовном экстазе». Дрожащий от нетерпения толстяк протянул короткие руки. Эльнара пришла в себя. В памяти остро вспыхнул эпизод из ее прошлой жизни, предшествовавший побегу из отчего дома. С ненавистью глядя, вдышавшая животной похотью, лоснящаяся от жира лицо Аруна, своими окрепшими в дороге ногами, она ловко пнула гнусного толстяка в живот. Чрезмерно перепивший вина, он не удержался и упал на спину. Короткая рубашка задралась, обнажив смуглый жирный живот, напоминавший кожаный бочонок, в котором кочевники обычно привозили в город напиток из верблюжьего молока шуат. Уверенная в своих силах, Элли не выдержала и рассмеялась, а затем, прихватив свою скромную котомку, направилась к выходу. Уже светало, когда девушка, наконец, обнаружила караван-сарай. Поправив челму, под которой скрывались ее уже изрядно отросшие волосы, постучала в ворота. На стук вышел худой старик с недовольным лицом и грубо заявил, что поспать мальцу уже не удастся, если он хочет присоединиться к отправляющемуся со двора каравану, который держит путь в столицу Хоркшикского ханства. Обрадованная Эльнара бросилась договариваться с караванщиками, чтобы они взяли ее с собой. Караванщики были не против и поручили девушке двух упрямых ишаков, упорно не желавших двигаться в нужном направлении. Новый поворот судьбы. Огромный многолюдный перестан, куда стекалось со всего бескрайнего Востока и обширной Азии множество самого разношерстного люда, обычно засыпал, когда на небе появлялись первые звезды. Ну и просыпался ни свет, ни заря, едва заслышав с минарета главной мечети столицы протяжный призыв муэдзина на утреннюю молитву. Однако юная дочь архотского лекаря, чтобы выжить в чужом, густо заселенном, нерасположенном к состраданию городе, как правило, вставала с постели еще раньше. Поначалу перестан ошеломил скромную провинциалку ярким блеском и утонченной восточной роскошью, непрерывным гулом голосов многоязычного населения, нескончаемыми людскими потоками. Здравомыслящая девушка решила, что не стоит спешить расставаться с ролью мужчины, пока не решит, чем может здесь заняться. Упорная девушка, в жилах которой текла смешанная кровь, была от природы расположена к внимательным, неторопливым наблюдениям и глубоким философским размышлениям. Ну и была склонна к пылким, романтичным и безрассудным поступкам и даже к самопожертвованию.